Мне же оставалось только обнять ее и гладить по голове. Ее облику примерно столько же, сколько и Наа, но эмоционально Рулер еще младше. Проведя всю жизнь в одиночестве, где нет ничего, кроме Сакуры, наверное, неправильно будет воспринимать ее как взрослого, даже если прожила она там очень много лет. Похоже, в этот день у меня появился еще один ребенок, а я это понял только когда все случилось. Впрочем, ладно, император драконов может позволить себе сколько угодно женщин и детей. Прошло больше получаса, как Рулер бросилась ко мне. За это время все ее эмоции успели поутихнуть, и сама девочка заснула. Осторожно уложив ее спать, я вызвал ассасина и объяснил ей все. Ассасин, самая исполнительная из валькирий, она меня не подведет. Закончив с сентиментальностями, я переместился в свой мир. Я знал, что меня там уже ждут. Интуиция мне подсказывала, что все готово. Осталось только начать. Глубоко вздохнув, я открыл дверь в комнату, где собрались все семизначные, которых я только знал. Акио и Тицуя сидели у стола и молча смотрели друг на друга. Недалеко в углу сидела Дарья, оценивающе оглядывающая остальных. Эмили, Нами и Кармен сидели вместе на диване и обсуждали что-то свое, вроде о каких-то детях говорили. Лилия расположилась чуть в стороне, и Сиена рядом с ней. Похоже, система выбрала вампира в качестве своего стража, возможно, причиной послужило то, что они и так были связаны, ведь Сиена является игроком. В центре комнаты Арису и Вавилония играли в какую-то игру. 10 семизначных. И я 11-й. Что-то ты задержался, Виктор, осуждающе посмотрел на меня Акио, первый обративший на меня внимание. Мы уже давно тут сидим, тебя ждем. Все нормально, ничего не случилось, проявил беспокойство Тицуя, который сильно отличался в характере от Красного. Ничего требующего внимания, отмахнулся я от всего, что случилось со мной в гробнице. Простите, что заставил ждать, я полностью готов. Игнорируя взгляды множества демиургов и семизначных, я сел за стол к Тицу и Акио. В таком случае мы можем начинать, с крайне опасными нотками в глазах, объявил король башни. Акио, услышав заветные слова, широко оскалился. Впрочем, эмоции обоих я прекрасно понимал. Уголки моих губ тоже приподнялись. Глава 37. Все когда-нибудь сталкиваются с преградами, которые невозможно преодолеть. Кто-то мечтает о несбыточном, другие стремятся к невозможному, но есть те, кто никогда не сдается. Исток не являлся тем, кто бьется о стену, прекрасно понимая, что он не сможет через нее пробиться. Так было всегда, и как бы он ни ненавидел себя прошлого, жалкого, слабого, ничтожного, он не мог отрицать тот факт, что мыслить здраво очень важно, и глупцом быть никогда не хотел. В давние-давние времена он носил имя Аид, хотя и ненавидел это имя, боялся от него отказаться. И что он был неправ? Неправ, что присмыкался тогда пред Зевсом. Но посмотрите на него сейчас. Разве Зевс осмелился бы ему что-нибудь сказать? Именно потому, что он был таким в прошлом, он и достиг всего. Аид плохо помнил свое прошлое. Даже несмотря на то, что ему подобные не забывают ничего, его воспоминания были, как в тумане. Потому что он не хотел помнить те годы унижения. Мысленно воспроизведя речь, Исток проверил ее на наличие упущений. Значит, штурм измерения Истока начинается, на нашей стороне целых 10 семизначных. Думаю, нам не о чем беспокоиться. Боялся ли Исток вторженцев? Нет. Как бы забавно это ни звучало, ему нечего было бояться. Он тот, кто выше всех. Он тот, кто сильнее всех. Быть может, эти слова и прозвучат крайне самоуверенно, но Исток не сомневался, что победит их в прямом столкновении. Тем более, он прекрасно знал, что они собираются сделать. Не было ничего, о чем стоило бы волноваться, ведь в его руках есть неопровержимые доказательства его победы. Пространство вокруг задрожало, свидетельствуя о проникновении незваных, но очень ожидаемых гостей. А вместе с этим сработала защитная система чистого мира, как назвал свое измерение Исток. Армия Истока встретилась со множеством армий его будущих жертв. Монстры из Пандоры, воины из Вавилонской башни, твари из бездны. Объединенная армия из трех разных высших миров шагала по чистому миру, уничтожая любое сопротивление. Исток не волновался об этом, лишь отметил про себя, что Винст не стал использовать Рулера, маленькую и очень миленькую девочку. Из Валькирии отсутствовали только Рулер и Ассасин, а остальные сражались в рядах остальных. Какая ирония, ты, восходящая звезда древности, Герой, спасший бесчисленное количество жизней и завоевавший сердца тысяч женщин. И я, презираемый и ничтожный. Но сейчас, Винтер Грейс, именно ты похож на мотылька, летящего к костру. Ведомый желанием прикоснуться к чему-то прекрасному, ты и не заметишь, как сгорят твои крылья и ты упадешь в огонь. А я возрожусь в твоем теле, как прекрасный феникс, и пламенем своим освещу этот мир. Эта речь вырвалась изо рта истока сама по себе. Он не собирался ее произносить, но не смог сдержаться. Если совсем уж честно, то он засмеялся бы в лицо кому угодно, кто сказал бы подобные слова. Слишком уж долго он общался с Виктором Громовым, чтобы спокойно слушать такое. Но эти слова в полной мере передавали то, что на самом деле происходит. Наблюдая за тем, как схлестнулись две армии и его творение терпит поражение, Исток не испытывал ничего. Вместо этого он дождался, пока его противники не разделятся на три группы, как и было запланировано Виктором и королем башни, и встал со своего трона. Он успел в последний момент, ведь мгновением позже на его трон обрушилась невероятно мощная атака, разнесшая его на куски. «Какая встреча, девочки!» — улыбнулся Исток, смотря на восьмерых женщин, представших пред ним. Демиург Чистилища, Эмили Хира, и Хранитель Чистилища, Кармен Квин, Демиург Пустоты, Дарья Гришина, и Хранитель Пустоты, Исихара Нами, Демиург Пути, Лилия Лейс, и Хранитель Пути, Сиена Дарт, Демиург Зоны, Вавилония, и Демиург Бездны, Арису. Все они достигли высшей ступени эволюции, нет большей силы, чем они смогли заполучить. Но даже так, Исток смотрел на враждебных женщин вполне спокойно. «Ты и правда имел дар, Винтер», — подумал Исток, — «суметь заставить шестерых женщин такой силы влюбиться в себя, и вправду чудовищное достижение». «Исток», — закричала Лилия и взмахом руки отправила розовую энергию в бывшего союзника. Zero One легко отмахнулся от ее атаки. «Моя дорогая система», — улыбнулся он, глядя на Демиурга Пути. «Ты предала меня и желаешь убить?» — спросил он очевидное. «Но ты действительно думаешь, что у тебя получится?» — прищурился он. Исток знал, почему Лилия не рассказала все Виктору. Он с самого начала предполагал, что она ничего не расскажет. Все дело в ее характере. Впрочем, даже если бы она рассказала, это ничего не изменило бы. Ведь она сама не знает его истинных целей. Как забавно, умилился Исток тщетным попыткам остальных. «Думаю, мне стоит наградить их за характер и продемонстрировать разницу между нами». Исток не собирался убивать этих женщин. Это было бы огромное упущение с его стороны, ведь очень скоро все они будут принадлежать ему. Нет, он просто хотел показать, насколько огромна может быть разница между двумя существами с семизначными уровнями. Взмахом руки Исток пустил волну энергии, которая смела их в пропасть. Конечно же, это не навредило им особо, но секундой позже Исток взмахнул рукой во второй раз и использовал один из своих навыков. Все вокруг обволок свет, закрыв собой всех семизначных. Это была его особая способность, как сказал бы Виктор, его читы. Способность, которая позволит ему победить кого угодно, его личное измерение, аналог лимба Виктора. И спустя лишь несколько секунд, свет исчез, а на полу валялись демиурги и их хранители. Истоку не пришлось прикладывать особых сил, чтобы победить их, ведь в том измерении он непобедим. «Эй, что я вижу?» Хмурый голос заставил Исток обернуться, воплотив в руке меч. Исток блокировал очень сильный удар мечом, который повредил его плечевые суставы. Вот насколько чудовищная мощь скрывалась в клинке противника. «Это же сам Красный Жнец», — улыбнулся Исток. Но Акио вместо того, чтобы ответить, подбежал к лежащей на земле воле бездны. Она крепко спала, то, что не может устроить никто другой, кроме Истока. «Ты почти умоляла пустить тебя в бой, и что я вижу?» Раздосадованно обратился Акио к своей дочери. «Если ты собиралась так легко проиграть, то лучше было бы вообще в бой не вступать». Неподалеку от Красного Жнеца стоял и король башни, но он, в отличие от его друга, лишь бросил краткий взгляд на Вавилонию и, убедившись, что она лишь крепко спит, сосредоточился на Истоке. «Не волнуйтесь так», — ухмыльнулся Исток. «Я не стал их убивать, они просто спят. Мне неведомо, чего ты добиваешься», — хмуро произнес Тицуя. «Но я не могу позволить тебе и дальше делать, что вздумается». В руках Тицуи зажегся синий шар. Если Акио предпочитал ближний бой и использовал меч, то вот Тицуя был больше заклинателем. Все, как и было записано в том манускрипте. «Тицу, похоже, наш план накрылся медным тазом», — хмуро произнес Акио, переведя на Исток холодный взгляд. «Думаю, нам придется постараться, чтобы исправить оплошность девушек. Они не говорили о своем плане прямо, но Исток знал, что они собираются его вымотать перед его встречей с Виктором. Они даже не догадываются, как все на самом деле, ухмыльнулся Исток. Что за глупцы? Тицуя своей силой перенес всех девушек в безопасное место. Они сейчас только мешались бы. Начался бой. Исток больше не стал использовать ту технику, она потребляла слишком много сил даже у него. Два раза подряд, это его предел. Ему еще нужно было продемонстрировать эту технику Виктору, поэтому он не мог себе позволить использовать ее. Поэтому Истоку пришлось вступить в прямое противостояние с двумя хранителями демиургов и пытаться их одолеть. Это оказалось гораздо сложнее, чем полагал Исток, хотя он и не ожидал легкого боя с самого начала. Атаки Акио были невероятно сильны. Каждый удар вредил телу Истока, что было немного непривычно, учитывая, что физическую плоть он вернул совсем недавно. Но если натиск Акио можно было вытерпеть, атаки хоть и были мощными и сильными, но вполне предсказуемыми, то вот единичные удары Тицуи, который бил быстро и неожиданно, действительно ужасали. Ему требовалось некоторое время для подготовки, но они могли серьезно ранить даже Исток. Если бы Исток не стал использовать тот навык против шести демиургов и их хранителей, то наверняка проиграл бы. Но Исток не просто так был уверен в своих силах. Бой не успел затянуться, как он смог подловить Акио другим своим навыком, а потом мощным ударом вывести его из строя. А после разобраться с Тицуей было несложно. Исток на мгновение задумался, а не стоит ли ему убивать их. Нет, в манускрипте есть строгие указания на этот счет. Мне нужна будет их помощь, поэтому нельзя, отмахнулся он от глупого наваждения. Сейчас важнее разобраться с Виктором. Zero One оставил лежать короля башни и красного жнеца и направился туда, где его ждал молодой парень. Он сидел и медитировал, ожидая появления Истока. Меняя свой облик, Исток с облегчением выдохнул. Наконец наступила финальная часть этой игры. Исток вышел вперед Виктора, отчего красные глаза расширились в изумлении. Рукой поправив ряд волос, Исток посмотрел на Виктора. «Привет, Вик». Гагил, голубоглазый блондин, улыбнулся ему. Глава 38. Я смотрел на него и не мог поверить этой наглости. Гаврил Леонов. 1001 ур. Гагил, вырвалось из меня, хотя я и понимал, что это не он. Улыбнувшись, подонок ответил, назвав меня Гилом, ты не ошибся. Вскочив, я бросился на него, но вдруг все вокруг потемнело. Сознание вернулось ко мне уже через мгновение, но я оказался окутан в цепи. И не только это. Мое тело не было целым. Отсутствовали ноги и одна рука. Даже если бы я попытался что-то сделать, все равно не смог бы. Но что было печальнее всего, это регенерация, которая не работала. Еще мгновением позже я увидел лежавшее предо мной тело. Мое тело. Я попытался вырваться из цепей, но ничего не получилось. Они держали меня крепко или, правильнее будет сказать, я не мог их разорвать. Мои силы, вдруг осознал я. Я воззвал к своим навыкам, но они не работали. Не только это. Я смотрел на Исток в упор, но не видел никаких обозначений. Статус. Проверить логи. Инвентарь. Попытавшись воспользоваться функциями системы, я убедился, что ничто не работает. Верно, со снисхождением посмотрел на меня Исток. Сейчас ты лишился всех своих сил, и системы в том числе. Я нахмурился. Значит, самые ужасные из моих предположений оправдались. Но, если он забрал у меня систему, почему я не могу использовать свои силы вечности? Будто это и прочитав в моих глазах, он решил объяснить. Посмотри туда, показал Исток на лежащее тело. Видишь его? Это ты. Твое тело до недавнего времени, если точнее. И что, решил я воспользоваться возможностью, раз уж он так любезно начал объяснять. Все еще не понимаешь, вздохнул он. Виктор, ты сейчас в том самом теле, которое я заменил на аватар, когда ты получил систему. Поэтому и никаких сил вечности у тебя нет. Это не стало откровением для меня. Я догадывался, что так оно и есть. Я попытался вырваться из цепей, но они были отнюдь не самыми обычными цепями. Похоже, эти цепи в полной мере соответствовали силе Демиурга. Даже будь у меня все силы, не факт, что я смог бы вырваться из них. Увидев мое состояние, Исток снисходительно улыбнулся. И от того, чье лицо это делает, меня перекосило. «Ублюдок, верни Гила», – зарычал я. «Не могу», – покачал он головой. Я поглотил его душу еще в тот момент, когда получил ее. Кому как не тебе знать, что пожранный человек является частью пожравшего. Ухмыльнулся он. Так что, вот он я, пред тобой, Виктор Громов. Имею все те же воспоминания, что и Гаврил Леонов. Ты, я попытался было вскочить, но сделать это из-за отсутствовавших конечностей было не так уж и просто. Вместо того, чтобы ударить единственной целой рукой ублюдка, я получил удар в лицо, который отбросил меня на пару метров. Тем не менее, больно мне от этого не было. Наоборот, мои конечности исцелились от этого удара. Послышался звон цепей. Как только я смог стоять, я попытался броситься на исток, но цепи остановили меня. «Сиди смирно, пес», — холодно сказал он, после чего перевел взгляд куда-то в сторону. «Впрочем, у нас еще есть время, так почему бы мне не просветить тебя?» — задал он риторический вопрос. «Наверное, стоит начать с самого важного». Он перевел на меня два пронзительных синих глаза. «Винст, похоже, квест на повелителя гарема выполнить тебе не удастся». Я замер, услышав эти слова. Он лишь ухмыльнулся. Похоже, ему очень нравилось видеть меня таким. «Виктор Громов». «Нет, Винсент Грэмми. Прости, но я и есть вирус». Он бросил на меня презрительный взгляд. «С самого начала, с тех самых пор, как мы встретились тысячи лет назад, я возненавидел тебя», — потянуло его на откровение. «Ты был полной моей противоположностью, сиял так ярко, что мог ослепить любого, а я был лишь ничтожным аидом, тем, о кого все вытирают ноги, тем, кого все ненавидят. Но посмотри на нас сейчас, аид», — удивился я, — «тот самый выскочка». Последовал еще один удар, но на сей раз он причинил мне немало боли. «Советую не распускать язык», — угрожающе произнес он. «Знаешь, Винтер, я очень долго стремился к тому, чего достиг сейчас. Сила, власть, могущество. На сегодняшний день никто не может со мной сравниться ни в чем из этого. Но даже так», — он бросил на меня холодный взгляд, — «я лишь один из многих. Демиургов очень много, и их количество растет. Сначала была только хаос, а теперь, куда ни плюнь, всегда в демиурга попадешь». Его глаза засветились холодом. «И тогда я решил, что мне недостаточно быть таким же, как и они. И все это ради такой глупой цели?» — раздраженно спросил я. «Глупой цели?» — переспросил он. «Может быть, тебе и кажется эта цель глупой, Виктор, но это лишь показывает твою глупость. Стать тем, кто выше всех демиургов, перейти через эту границу, миллионный уровень. Как только я это сделаю, уже никто не сможет противостоять мне, уже ничто не сможет остановить мое развитие». И для этого он быстро приблизился ко мне и с расстояния 20 сантиметров посмотрел в мои глаза. «Мне нужен ты, Трикстер. И Трикстер – это не игровой класс. Такого класса в системе вообще не существует. Я сам придумал его. И помогал тебе тоже я, а не какой-то там класс. Но ты сам являешься Трикстером, тем, кто может проходить через все возможные ограничения. Это твой дар, который был с тобой задолго до получения системы. Поэтому мне нужна твоя душа и тело. Пришлось потратить много времени, чтобы воспроизвести твое тело. И пока я это делал, я решил прокачать твою душу, и именно поэтому ты единственный, кто получил навык пожирания, мой особый навык, который сделал из меня того, кем я являюсь сейчас. Пусть, забрав твое тело, я снова стану обычным человеком, благодаря тому, что я прокачивал твою душу, я смогу вернуться на твой уровень сил очень быстро, а потом останется лишь стать демиургом». Он оскалился. «Я заберу твое тело, Виктор Громов, и притворюсь тобой. Твое тело, твоя душа, твои воспоминания и даже женщины, все это станет моим». Воспользовавшись шансом, я попытался плюнуть в это наглое лицо, но ударом руки тот отбросил меня. Из моего рта пошла кровь, но я не обратил на это внимания. «Так вот почему ты притворялся вирусом, вот почему ты заставлял меня делать то, что выгодно тебе». Он стряхнул кровь со своей руки и повернулся ко мне спиной. «Верно, мне нужно было развить твой потенциал до максимума. Именно поэтому я вел тебя, с самого первого дня, как ты получил систему, и даже раньше, когда ты пробудился с моего благословения, когда ты встретился с Алисой, когда ты начал ходить в лабиринты, когда ты встретился с тем пауком, когда получил систему, когда отправился в город нежити, который на самом деле был личной территорией Некромира, прогулка по бездне, внезапный подарок от системы, выбор класса, взлом системы. Думаешь, ты делал это сам? Глупость. Это я помогал тебе, всегда, иногда сам, а иногда манипулируя другими». Ухмыльнувшись, он возвел руки вверх и громко засмеялся. «Виктор Громов, ты всегда делал все из-под моего пера. Ты, мое творение, я автор твоей жизни. Он взмахнул рукой, и белый свет окутал все вокруг. И я покажу тебе, что я всемогущ. Все пространство вокруг стало ослепительно белым, но я не мог сдержать ироничной улыбки. Если уж мы заговорили об авторах и персонажах, то, наверное, я могу сказать, с ухмылкой посмотрел я в его глаза. Ты имел все шансы стать интересным персонажем второго плана, но вместо этого выбрал роль третьесортного злодея. На мои слова он лишь фыркнул. Третьесортный злодей, изогнул он бровь. И много ли ты знаешь третьесортных злодеев, которые могут сделать так? Щелкнул он пальцами, и пространство вокруг меня мгновенно изменилось. Из бесконечного белого полотна я оказался в космосе. Вокруг меня образовалась какая-то сфера, которая не позволяла мне умереть, но я точно был в полноценной вселенной со сформировавшимися звездами и жизнью на некоторых планетах. Это сила моего навыка. Он позволяет мне делать все, что представит разум. Буквально, в этом мире работают силы мысли. Что бы я ни пожелал, это случится. Услышав объяснение, я попытался представить, как сдерживающие меня цепи рассыпаются прахом, и именно так и случилось. Значит, даже мои мысли, верно, любой, кто попадет сюда извне, может управлять этим миром. Даже ты можешь оспорить мои права на контроль этого мира. Но получится ли у тебя, совсем другой вопрос. Ведь я, Демиург, могу куда большее, чем ты можешь даже представить. Игнорирование понятия времени для меня, сколько бы я ни говорил, это не удлинит процесс воплощения. Остановка времени для тебя. Отключение сопротивляемости к остановке времени. Барьер вокруг тебя, где нельзя использовать особенности этого места. Барьер вокруг тебя, который не позволяет отключить предыдущий барьер. Еще 100 тысяч барьеров, каждый из которых нужно отключать по отдельности. Барьер, который уничтожит тебя, если постараешься его развеять. Барьер, который разрушит твою душу, если постараешься разрушить предыдущий барьер. Еще 100 тысяч таких барьеров. Ты не можешь думать, ты не можешь мыслить, ты кактус. Вокруг меня барьеры, не позволяющие тебе мешать моему воображению. Вокруг меня барьеры, не позволяющие тебе запретить мне пользоваться особенностями этого места. Бесконечное количество барьеров, каждый из которых уничтожит тебя, если ты попытаешься их сломать или воздействовать на меня. Вокруг меня барьер, защищающий меня от любого урона. На меня нельзя воздействовать даже внемерной, сверхмерной или бесконечномерной атакой. Большой взрыв, положивший начало бесконечномерной вселенной. Предо мной появился небольшой шар, описать который было бы невозможно. Но то, что было, я сразу понял, этот шар расширялся с невероятной скоростью. К сожалению, волна не успела достать истока. Особая территория вокруг нас с истоком развеялась, а бесконечномерный взрыв так и остался вне настоящего. Мой взгляд остановился на истоке. Он почти весь дрожал. Было видно, что ему не очень хорошо. Его бросило в холодный пот. Оно и понятно, ведь смерть только что прошла в миллиметрах от него. Что за дела, исток? Хмыкнул я. Так бы хвалился, но в считанные мгновения проиграл мне в воображении. Или, думаешь, что я проиграю тебе в чем-то настолько абстрактном? Если ты даже не можешь представить защиту от бесконечномерного взрыва, то тебе нечего ловить в некоторых вики. Вот где действительно бесконечномерными манипуляциями и манипуляциями, превосходящими концепцию мерности, никого не удивить. Заткнись, рявкнул он, и меня снова сковали цепи. Так не должно было быть. Я должен был победить. В манускрипте сказано, что я должен был победить. В манускрипте, нахмурился я. Почему-то мне его слова сильно не понравились. Но вместо того, чтобы ответить мне, он достал что-то похожее на книгу и начал читать. Вот же, вот, я должен был тебя подавить. Показал он мне какие-то странные строки. Что это? Строки, отправленные будущим мной. Закричал он. Будущим, не понял я. Идиот, путешествия во времени невозможны. Чтобы стать демиургом, мне пришлось отказаться от своего физического тела. И, когда я уперся в потолок и лишился возможности дальнейшего развития, я получил этот манускрипт. Будущий я, который прошел через миллионный уровень, смог найти способ отправить сообщение себе прошлому. Ему тоже пришло такое сообщение, а тому от другого. Все мы отправляли сообщение себе прошлому, чтобы пройти на следующий этап. Тут написано, что я должен делать, до мельчайших подробностей. Теперь до меня наконец дошло. Вот что происходило. Прошлое не изменить, но, в потенциале, можно сделать что-то, что лишь поведет все в нужное русло. Например, отправить в прошлое письмо. Это ни на что не повлияет, ведь в первоначальной версии это письмо тоже было. Но этим способом можно направить все к тому, что случилось. С чего ты вообще взял, что это письмо отправил ты? Решил я удостовериться. Я Демиург. Думаешь, кто-то сможет меня обмануть? Уголки моих губ поползли вверх. Идиот ты, вот кто, хмыкнул я. Впрочем, ты, наверное, и не поймешь, насколько гениальные умы все это проделали. Что? Нахмурился он. Ты недавно рассказывал, насколько ты крут и как контролировал всю мою жизнь. Тогда позволь мне кое-что прояснить. Я с улыбкой и превосходством посмотрел в его глаза. Во-первых, вирус для меня не стал озарением, что ты и есть исток. Я знал это еще с тех самых пор, как исчез Гаврил. От моих слов исток отшатнулся, будто от пощечины. Но я не лгал ему. Мы с Гилом всегда понимали друг друга с полуслова, даже если никто не понимал. Вик, надеюсь, ты поймешь, что я должен понять. Нет-нет, что ты, на сей раз все гораздо интереснее. Зачем перед смертью он сказал так? И эти слова доказывают, что это не случайность. Я создавал автору возможность закончить главу на интересном месте. Упоминание автора. Кого можно назвать автором моей жизни? Кого-то, кто направляет меня. Кто-то, кто говорит, что делать. Например, вирус. Кстати, Вик, я наконец нашел ответ на вопрос. Ну, ты забыл, что ли, о том, кто из нас главный герой? Я наконец понял это. Прямое подтверждение прошлых мыслей о вирусе. Ведь главный герой именно я, а Гил лишь инструмент воздействия на меня. Например, чтобы заставить меня убивать игроков. А потом, в следующей главе выяснится, что это шутка, и его зрители будут в бешенстве. Значит, то, что он делал, имело свою цель. Все, что там происходило, это шутка. Нужно воспринимать его действия с пониманием, что он собирается потом обернуть это в свою пользу. Тогда хорошо, что я покидаю это глупое произведение. С первого взгляда звучит, как прощание. Но что если он собирался сказать что-то другое? Например, что он перестает играть по правилам автора. Если бы он попытался сказать прямо, исток бы избавился от него. Но если сам исток ничего не поймет, он, наверное, может позволить нам попрощаться, ведь ему нужен мой гнев. Все, начиная с того момента, было фарсом, вирус, даже мое безумие. Думаешь, я настолько себя плохо контролирую, чтобы бросаться из крайности в крайность? Конечно, я бы многое отдал, чтобы убить тебя, но благо Гил позаботился, чтобы я не наделал глупостей. Пришлось играть под твою дудочку. Так, я убивал игроков, но на дом сестер я наткнулся не случайно. Они должны были помочь мне стать прежним, и чтобы это не выглядело притянутым за уши, я с самого начала не собирался их убивать. Правда, Акио и Тицуя упростили мою задачу. Да, мне не хотелось использовать сову и розу для своих грязных делишек, но мне нужно было прикрытие, чтобы мое возвращение выглядело максимально естественным. Разборки с Лилией выдались не очень простыми. Особенно проблемным было сделать так, чтобы Лилия мне ничего не рассказала о тебе. Это было мое преимущество. Но мне повезло. Тицуя с самого начала тебе не доверял и потому сделал так, чтобы на одном из наших собраний ты не смог нас подслушать. Тогда же я и рассказал им все, и попросил, чтобы они предупредили Лилию о молчании, а после собрания просто не раскрыл все детали. Ты ведь до сих пор считаешь, что Акио, Тицуя и девочки должны были тебя вымотать, ухмыльнулся я. Да и угадаю, даже в твоей книжке из будущего написано так же. Да, от моих слов он вздрогнул. Было видно, что он в панике. Я звякнул цепями, отчего он сделал шаг назад. Исток был действительно напуган, и это лишь больше воодушевляло меня. Единственное до этого момента, что выходило из моего плана, это гробница Игдрасиля. Я получил там несколько тысяч уровней. Понимание того, что ты в любой момент можешь отключить мне силы, меня огорчало, ведь тогда получается, что все это было зря. Пришлось даже передать силы Некромира, чтобы они не ушли в пустоту. Я действительно не понимаю, чем Некромир насолил Истоку, но раз он столкнул нас, то у Истока были на то причины. Как бы там ни было, теперь я был полностью убежден, что Исток обречен. А теперь ответь мне, вирус, если я не собирался истощать тебя, если я не собирался выпытывать у тебя, куда ты дел душу Гила, если остальные тут нужны не для победы над тобой, тогда в чем заключался мой план? Я посмотрел ему в глаза, отчего он вздрогнул и сделал шаг назад. Твои глаза. Пришлось постараться, чтобы снова войти в это состояние. и даже принести кое-что в жертву. Но Тецуя и Акио хорошо справились с тем, чтобы обеспечить мне слияние. Пространство вокруг начало разрушаться. Это был не я. Акио в наглую развалил это измерение, позволив нам оказаться там, где сейчас сражались мои войска с войсками Истока. Н невозможно, отступил он на шаг. Это невозможно. Даже если все так, ты обычный человек, без сил. Ты ни за что не сможешь победить меня. Цепи звякнули, не отпуская меня, а я своими разноцветными глазами смотрел на него. Обычный ли я человек? Да, оскалился я. Но одна особенность у меня есть, и я чертовски невезуч. Откуда-то издалека прилетел огромный двуручный меч, который срезал мои закованные в оковы руки. Было больно, очень больно. Без медитации это все еще настоящая заноза, оказываться раненым. Но сейчас я был только рад этой боли, ведь это доказательство моей победы. Я ни за что не признаю это. Он вытянул руку вперед и пустил в меня луч энергии, способный пробить что угодно. Но предо мной появился золотой щит, который отразил атаку и разрушил барьер вокруг него. И прежде чем я добрался до него, откуда-то прилетело целительское заклинание, полностью исцелившие мои руки. Бросившись к нему, я повалил его на землю и навис над ним. «И что дальше?» — ухмыльнулся он, немного успокоившись. «Даже если бы каждый твой удар обладал бесконечной силой, я смог бы выдержать сколько угодно таких». Но вот упавший на лицо кулак пустил ему кровь. «Забыл, что ли? Я — трикстер. Мне плевать на то, как должно быть. Я делаю так, как хочу». Он попытался выбраться из-под меня, но его физических сил не хватило. Наверное, и что-то вроде телепортации хотел использовать, и манипуляции реальностью. Но мне было плевать. Я знаю, априори не существует никаких трикстеров. Ну и что, трикстер – это класс, не позволяющий попадать под ограничения. А разве то, что трикстеров не существует, это не очередное ограничение? Раз так, то я просто сломаю его. Удар, удар, удар. Раз за разом, мой кулак опускался и покрывался все большей кровью. Если Исток и мог что-то сделать, он точно не делал. Хотя, что он может делать? Обычными ударами я пробивал его шкуру, способную выдержать тысячи больших взрывов. Удар, удар, удар. Прошу, попытался он накровавленным ртом что-то сказать. Я сделаю все, что скажешь. Поклялся он, не надо больше. Но я не слушал его. Мне хотелось его бить. И я бил, нависнув над ним, своими ногами блокируя его руки, я опускал окровавленные кулаки раз за разом, все больше и больше заставляя его захлебываться в собственной крови, и я не собирался останавливаться. «Я верну тебе твою удачу», — пообещал он. «Я могу это сделать, я могу». Удар, и на сей раз этот удар был еще сильнее. «Удачу», его слова меня взбесили, и я ударил с удвоенной решимостью. «Не говори мне об удаче, мудила». К твоему сведению, чтобы на некоторое время перейти в это состояние, мне пришлось уменьшить и так минусовую удачу. Удар, удар, удар. У меня уже рука устала биться о хлюпающую красную жидкость. Мне действительно пришлось постараться, чтобы не купиться на его уловку. Вернет он мне удачу, как же. Но даже если и так, я принимаю, что отдал ее тысячи лет назад вполне справедливо. Да, я был лишь душой, истерзанной и ослабленной, но я сам предложил этот договор, и не собираюсь говорить, что это несправедливо. Тем более, минусовая удача, признаем, что без нее мне по жизни было бы скучно. Слишком поздно от нее отказываться. Если хочешь сделки, то верни Гила, приказал я. Я не могу, постарался он сказать, но... Еще один удар опустился на его лицо. Кому ты затираешь? Я лучше, чем кто-либо, знаю, как работает пожирание. Отдай руль Гилу, а сам стань тем, кого поглотит. Делов-то, Н нет, удар. Его отказ взбесил меня еще сильнее, и я очередным ударом выбил ему два передних зуба. Гомика ответ, буркнул я и еще раз ударил. Ты, конечно, можешь отказаться, но не думаю, что судьба оказаться избитым до смерти чем-то лучше, чем превращение в побочную личность другого, более могущественного существа. Я уже поглотил. Удар, еще один, и еще. Гил так просто не сдохнет. Даже если его душу пожрали, этот засранец продержится пару тысяч лет и под самый конец устроит своему недругу несварение. Так что не заговаривай мне зубы, зарычал я, почти каждое слово сопровождая ударом. И тебе же лучше, если я прав, чертов ублюдок. Прямо пред моими глазами лицо Истока начало меняться, и Гаврил со своей дурацкой, но окровавленной улыбкой посмотрел на меня. Удар, удар, удар, эй, Это ведь я. Удар, удар, удар. Падла, рука устала, мысленно поныл я. Но эту рожу бить слишком приятно. Я решил начать бить левой рукой. Лицо засранца оказалось крайне твердым. Обычный человек, наверное, после стольких ударов уже давно погиб. А вот у этого оно регенерировало. Так что продолжать так мы действительно могли очень долго. Еще спустя несколько ударов он вырвался из-под меня, стряхнув меня и отскочив на несколько метров. «Засранец, это действительно я», — зло посмотрел Гил. «Но я понимаю, ты не мог быть уверенным, вот почему продолжал. Я знал, что это ты», — спокойно сказал я. Цвет моих глаз начал меняться. Желтый глаз стал чуть более тусклым, как и красный, но они сохранили этот оттенок. Гил пару раз удивленно моргнул, после чего неловко почесал затылок. «Да, признаю, я заслужил», — виновато улыбнулся он. «Но у меня не было выбора, кроме как отыграть ту роль. И к тому же, я знал, что ты меня поймешь», — показал он большой палец. «Если кто-то и был способен вытащить из желудка Демиурга, то только несравненный Виктор Громов». Приняв его слова во внимание, я посмотрел в сторону. Там лежал пистолет. Взяв его, я направил дуло на Гаврила и нажал на курок. Потом еще раз, и еще. Гил испуганно отпрыгнул и испуганно посмотрел на меня. «Вик, что ты делаешь?» – осторожно спросил он. «Собираюсь тебя убить», – холодно добавил я. «Убить? Но зачем?» – я изогнул бровь, показывая, насколько глуп его вопрос. «Потому что ты встречался с Алисой, само собой», – как что-то очевидное ответил я. «Или ты уже начал думать про хэппи-энд? Почему тогда спасал?» – испугался он, когда я отбросил бесполезный пистолет и из обломков достал гранатомет. «И какого хрена в этом средневековом мусоре столько оружия?» Честно говоря, на его последний вопрос я и сам не знал ответа. «Спасал?» Как на идиота посмотрел я на Гила. «Кто тебя спасал?» «Я пытался до тебя добраться». «Или что, думаешь, спрятался от меня на том свете, сделал стражем своего спокойствия Демиурга и это тебя спасет от моего гнева?» Послышались взрывы. Много-много взрывов. Из шестизарядного гранатомета я выстрелил раз 20. Где в этом логика? Да нет ее. Но трикстерам логика и не нужна. Помогите, спасите, гады девственности лишают. Крики Гила я не слушал. Вместо этого я попытался найти в груди мусора ядерную боеголовку. «Вик, откуда у тебя эта хреновина?» «Вик, ты нас обоих грохнешь». «Думаю, для убийства Демиурга, коим сейчас стал Гил, этого будет маловато. Но, уверен, если я найду какую-нибудь межпространственную пушку, разрушающую вселенные». Эпилог. «Жизнь – это непростая штука, запомните это, детки. Но если у вас правильное отношение к жизни, то все проще некуда. Я прямое тому доказательство. В моей жизни были взлеты и были падения. Но самое важное – это оставаться верным себе, если ты знаешь, что делаешь все правильно. И менять себя, если недоволен собой. А последствия, что последствия, они будут, даже если ты ничего не будешь делать. Ведь жизнь создана так, чтобы одна проблема заменяла другую, а та третью, и так до бесконечности. И раз уж последствия будут, то пусть хотя бы то, что было до этого, не вызывает сожалений. Сидя на лавочке перед детьми, я заканчивал рассказывать им истории о своей жизни и выносить мораль за скобки моего опыта. «Деда, а расскажи, как ты 100 000 000 000 лет по разным мирам прожил, когда с системой дрался?» С энтузиазмом спрашивал первый. «Нет, я хочу услышать, как они с друзьями бездну победили», — вторил ему второй. «Это неинтересно. Расскажи лучше, как ты в школе учителем работал», — запротестовала третья. «Ну, раз уж на то пошло, то лучше уж о его разборках с Зевсом». Слушая споры детишек, я посмотрел на ту, что молчаливо ожидала конца конфликта. «А ты, Ацерла, какую историю хочешь услышать ты?» — спросил я. «Мне все истории дедушки нравятся», — улыбнулась она мне. Я довольно улыбнулся ей и коснулся своей длинной густой бороды. «Хорошо, тогда я расскажу, что было, когда узнал о беременности своей жены». Я рассказывал им истории, красочно описывая все детали, пока, наконец, все дети не ушли. Они были не моими, разумеется. У них там свои семьи были. Стоя неподалеку, симпатичный блондин бросал на меня насмешливый взгляд. Дождавшись, пока все дети уйдут, я стянул с себя парик и прикладную бороду. «Ты, император Пандоры, действительно занимаешься такой хренью?» — изогнул Гил бровь, всем своим видом показывая, что думает о моих вечерних переодеваниях. «Ты тоже не особо на Демиурга похож», — буркнул я, не желая слышать никаких упреков за это. «Подобное времяпрепровождение — это моя мечта. И учитывая, как быстро растут дети, совсем скоро моя Корал выйдет замуж, и твоей дочери лишь 7 лет, фыркнул Гил. Вот именно, Корал уже 7 лет. Кажется, только вчера я ее с ложечки кормил. Ты вчера ее с ложечки кормил и в кроватку укладывал. Ты вчера ее в кроватку укладывал, и ты ее разве что грудью не кормил. Так что прекращай уже этот цирк. Я закатил глаза, стал императором, теперь уже и повеселиться нельзя. Впрочем, Гил был прав. Через 10 минут ужин, и если меня не будет дома к тому времени. Эф, подкаблучник, фыркнул Гил. Я в свое время уже побывал борзым, диким и необузданным альфой, а ты уже с первых дней у Алисы в ежовых рукавицах. Так что не тебе меня упрекать, господин Демиург. Гил благоразумно решил меня подбросить, телепортировал в мою комнату, если быть точнее. Оно и понятно, если бы не это, то досталось бы всем. Гил, конечно, Демиург, но у меня этих Демиургов. Осторожно выглянув из комнаты, я с облегчением выдохнул. К счастью, моего личного сталкера там не было. Выйдя из моей комнаты вслед за мной, Гил вздохнул. Долго ты еще от дров будешь бегать? Девочка за тобой из другой галактики прилетела, а ты? Молчать. Зло посмотрел я на него. Принцесса имеет привычку появляться, если ее случайно упомянуть. Услышав позади звук, я побледнел и оглянулся, но, к счастью, это была не темная эльфийка. И вообще, меня можно понять, как ни в чем не бывало, продолжил я. У меня сейчас удачи еще меньше, чем 7 лет назад. Если со мной свяжется такая фигура, да к тому же женщина. Очередной апокалипсис, не меньше, согласно кивнул Гил. Но все равно жалко девушку. У меня этих девушек ползамка, и всех жалко. А меня не жалко, между прочим, я теперь обычный человек. Выносливость у меня тоже обычная. И с долбанным Демиургом в постели я не управлюсь, рявкнул я. Ладно, Демиурги, Эмили и Дарья вообще наименее требовательные. Что мне с Роуз делать? Если бы знал, что так будет, позволил бы себя еще будучи авантюристом-монстром слопать. Пока говорили, мы вышли в гостевую, где я сел за стол и начал выбирать еду. Гил сел напротив и изучающе посмотрел на меня. Кстати, о девушках, сколько там у тебя девушек, не прибавилось случайно после потери системы? Вроде, помимо Дроу, еще пара сестер к тебе завалились. Не напоминай, у меня нет женщин, у меня только рабыни, открестился я. А то воспримет еще моя удача это предположение Гила как триггер, и давай все беды на меня скидывать. Ну его нафиг, у тебя 7-летняя дочь, Вик, от нами. Угусь, кивнул я, засовывая в рот большой кусочек мяса. Эмили беременна, меня изнасиловали, не считается. Дарья вроде тоже теперь не невинна. Честно говоря, я в шоке. Может, превращение в Демиурга делает озабоченным? Она ведь тоже меня изнасиловала, Кармен. Ясно, значит, проблема не в Демиургах, а в семизначных. Вик, это уже даже для оправданий смотрится смешно. Тебя изнасиловали 10 раз, я пожал плечами. А что я могу сказать? Да, так оно и есть. Все эти женщины намного сильнее меня. Я ничего не могу с этим поделать. Достав телефон, я посмотрел, что за сообщение прислала нами. Хочу купить это платье на бал в честь 7-летия Корал. Как тебе? Я побледнел, после чего посерел, а потом и покраснел. Оно слишком открытое. Дал я свой вердикт. Да, но это ведь праздник нашей дочери. Вздохнув, я решил попытаться успокоиться и полностью чистым, незатуманенным от злости голосом ответил. Конечно, нами. Можешь его надевать, а потом идти нахрен из моего дома. Ишь, захотелось ей вдруг пред мужчинами выделиться. Отвлекшись от телефона, я вернул свой взгляд на Гила. Так о чем мы? Ах да, я не могу им отказать. Я вообще пленник в этом доме. Никаких прав не имею. Они пользуются мной, как захотят, и вообще. Я уж собирался начать жаловаться на бедную несчастную жизнь, как мимо проходящая Наа отвлекла меня от всего процесса. Папочка, тут мне в школе задали проверить, какие наручники лучше, улыбнулась она мне. Вот эти, показала она на розовые с удобными ремешками. Или вот эти, показала она вторые, примерно того же дизайна, но красные. Проверив оба, я убедился, что оба удобные, и определился с выбором. Красные, уверенно ответил я. Вот как, уверен, что если приковать тебя ими к кровати сегодня ночью, тебе будет удобно, уточнила она. Конечно, кивнул я. Хорошо тогда, папочка, увидимся ночью, улыбнулась она и ушла. Выкинув эту сцену из головы, я посмотрел на Гила. Понимаешь, Гил, тут все дело в том, что они делают это внезапно, ничего не предвещает беды. Так, например, никаких изменений в поведении Дарьи я не заметил. Она просто пришла ко мне ночью и обесчестила. Я, пожалуй, промолчу, не нашел, что сказать, Гил. Правильно, он меня понимает. Понимает, что моя бедная несчастная жизнь превратилась в кошмар с появлением женщин. Кстати, как там Фаря, уточнил я. Твоя секретарша до сих пор отмалчивается, от кого же она залетела? Прищурился я. Не понимаю, о чем ты, отвел он взгляд. Да не боись, я могила, фыркнул я. Думаю, если Алиса узнает, нас с тобой обоих покромсают. Что узнает? Радостный девчачий голос бросил в пот не только меня, но и Гила. Мы оба с ним побледнели, и наши сердца забились быстрее. Если я тот, кто способен заставить нервничать даже демиургов, то вот Алиса та, от кого эти демиурги прям шарахаются. И не только Гил. Все мои знакомые дамы тоже боятся ее, как огонь воду. Может, мне просто перепала тень от ее навыков. Именно поэтому я и настолько крут. Думаю, это похоже на правду. Возможно, они как обычно болтали о своем. Выручила нас бразильянка, держа за руку шестилетнюю девочку. Это были мать и дочь, Лилия Фаря и Хейзел Фаря. Неизвестный отец сейчас пытался смотреть куда угодно, но только не на девушек. Мы сейчас немного заняты, поэтому не можем тут задержаться. Но скоро придем пить чай, решила Алиса смилостивиться над нами и, забрав девушек, ушла в другую комнату. Алиса знает о секрете своей подруги и мужа, наверное. Думаю, догадывается точно, а знает с вероятностью в 80. Но пока она ничего не сказала и говорить не собирается. Алиса больше предпочитает заставлять парочку нервничать. Это ее месть предателям. Что, выдохнул с облегчением, герой-любовник. Фыркнул я, смотря на Гила. Молчи. Это было совсем не смешно. Чуть расслабился Гил. Кстати, у меня тут дело появилось. Хочешь поспособствовать? Дело, удивился я. Да, собираюсь письмо в прошлое отправить, ухмыльнулся Гил. О, ты наконец понял, как это делать, прищурился я. Пришлось для этого целого демиурга создавать, но да, я справился. Если ты и демиургов можешь создавать, правильно ли я понял, что ты перешел через границу? Теперь ты выше миллионного уровня, уточнил я. Кто знает, нагло улыбнулся блондин. Впрочем, чтобы понять, мне этого было более чем достаточно. Пока мы говорили, я не заметил, как к нам подбежал молодой парень. Ему тоже было лет 7, как и моей дочери. «Здравствуйте, дядя», — вежливо поклонился он. «Дынки, ты тоже пришел?» — улыбнулся я блондину. «Что, хочешь поздравить Корал?» Сын Гила и Алиса кивнул. «Конечно, я должен быть первым, кто это сделает». Отец сказал, что сын рода Леоновых должен завоевать сердце принцессы рода Громовых, иначе он не наследник Леона Громова. Стакан в моей руке лопнул. «Дынки, если ты уже поздоровался с дядей, иди сюда», — позвала Алиса своего сына. Вежливо поклонившись, парень убежал к матери, а я застыл, так и не выпустив остатки стакана из руки. «Вик, я все могу объяснить, это не то, чем кажется», — поклялся Гил, но слушать его я уже не собирался. «Ах ты, ублюдок, тебе Алисы мало, ты еще и Корал собрался переманить». Достав из кармана автомат, маленького кармана, куда и рука толком не влезет, автомат, которого там немногим ранее точно не было, я начал стрелять в Гила. К сожалению, обычные пули демиурга убить не могут, а те, что могут это сделать, в моей секретной лаборатории еще не изобрели, хотя и на пути к этому. Через несколько минут погони и пары сотен выстрелов из одной обоймы я угомонился, и Гил наконец пришел на мировую. Засранец даже не стал отрицать, что учил сына такому безумию. «Страшная у тебя способность, Вик, игнорирование логики». «А, ерунда», — отмахнулся я. «Да и не развивается эта сила, скучно с ней». Замечать, что игнорирование логики – это лишь одно из проявлений игнорирования ограничений, я не стал. Все равно Гил знает о моей способности все то же, что и я. «Ну а если серьезно, Вик, что дальше? Что ты собираешься делать? Что я собираюсь делать?» Вопрос интересный, но ответить на этот вопрос я не успел. Предо мной появилось то, от чего я успел отвыкнуть. Система Лилии адаптирована. С этого дня я буду личным куратором игрока Ураборос. Вы будете единственным игроком системы Лилия. Множество ошибок и неточностей предыдущей версии системы были исправлены. Приятные игры. Система Лилии, то есть, администратором этой системы является демиург Лилия. Она ведь сейчас в моем доме, в другой комнате. Когда только успела сделать что-то такое. плюс, имя, Ураборос, уровень, 5000, титулы, дракон вечности, отец Демиурга, трикстер, неудачник, император драконов, неведомая хрень, неограниченный, король гарема, характеристики, сила, 10, прочность, 10, скорость, 10, выносливость, 10, контроль, 20, интеллект, 30, плюс мудрость, 40, плюс удача, минус 10000, плюс харизма, 20, плюс красноречие, 35, свободные очки, 0, навыки, активные, пассивные, вариативные, заблокированные, очки навыков, 0. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Картина предстала предо мной жалкая. Статус почти такой же, каким был, когда я получил систему в первый раз. Только титулы другие и удача. Теперь у меня удача в 10 раз меньше. Благодаря титулу Король Гарема получен уникальный квест. Гарем Властелина Демиургов. Описание. Являясь королем Гарема, вы точно можете и лучше. А великий король Гарема. Примите участь властелина и покажите свою власть. Соберите гарем из демиургов. Всех демиургов женского пола в гарем. Слава гарему властелина. Слава властелину. Цель. Найти всех демиургов женского пола, не связанных с вами кровью, и клеймить их печатью властелина. 3.14. Доп. Цель. Найти всех первородных сущностей, еще не ставших демиургами, и убедить их воплотиться в женщинах. 0.41. Награда. Титул совершенный властелин демиургов. Плюс дофига очков навыков, плюс дофига очков характеристик, переход на семизначный уровень, штраф, отсутствует. У меня чуть голова не закружилась от того, что предо мной предстало, но не успел я возмутиться на чувство юмора одной определенной розоволосой принцессы, как появилось еще одно сообщение. Получен уникальный квест, по остывшим следам, описание, когда-то вы уже достигли вершины, так почему бы не превзойти себя, цель, достигнуть уровня выше, чем у вас был, доп, цель, достигнуть уровня демиурга, награда, навык превзойти себя, титул достигший новых вершин, штраф, отсутствует, я застыл ненадолго, совсем на мгновение, но этого мне было достаточно, чтобы принять решение, Гил спрашивает у меня, что я буду делать, у меня есть ответ на этот вопрос, в подземелье я пойду, там свой левел подниму.